Определение относительно охватывания всей Махаяны. Первое. Незаинтересованность благами отсутствия заботы. Незаинтересованность благами. Отсутствие заботы об их обретении и непривязанность к обретенным плодам. К обретенным благам. Тогда становишься способным соблюдать требования практики. Поэтому возможно второе. Принятие нравственных обязательств и преданности. Третье. Непреклонное терпение страданий, причиняемых существами и неодушевленными предметами. Четвертое. Неустанность, энтузиазм в любых благодеяниях и их культивирование. Четвертое – это неустанность и энтузиазм в любых благодеяниях, культивирование. Пятого – недискурсивности мысли в йоге безмятежности. И шестое – недискурсивности мысли в йоге проникновения. Эти шесть охватывают всю Махаяну. Они осуществляются шестью парамитами, соответственно, а кроме них больше ничего не требуется. Согласно сказанному в украшении сутр, радость не искать, в благах и полностью нравственности преданность хранить, стойким быть по отношению к обоим, без раздумий йогу постигать. Вот что полностью содержит Махаяну. То есть желание приобщиться к Махаяне и отказ от практики шести парамид несовместимы. Пятое. Определение предназначения парамид для всех аспектов пути или метода. Путь или метод непривязанности к обретенным благам, даяние, ибо привыкая к щедрости, избавляемся от привязанности к ним. Метод прекращения суетной заботы об обретении еще не обретенных вещей – нравственность. Например, соблюдающий обет монаха совершенно далек от суеты мирских дел. Метод неотторжения существ – терпение, поскольку не позволяет никаким страданиям от причиняемого другими зла вызывать разочарование в заботе о них. Метод приумножения благого – усердие, ибо он приумножается усердными стараниями. Метод полного очищения омрачений – две последние парамиды. Медитация очищает от завес клеш, а мудрость – от завес всезнания. Поэтому ясно, что шесть парамид нужны для всех аспектов пути. Согласно сказанному в украшении сутр, путь, непривязанность к вещам, а также отказ от суеты для обретения их, не отвергать существ, приумножать благое, а также устранение двух завес. То есть, чтобы не поддаваться суете от имеющихся вещей, объектов наслаждения, необходимо бескорыстное даяние. Чтобы не стремиться к новым вещам, нужна нравственность. Воздержание от бессмысленной пустой суеты и как противоядие против отвращения от заботы о других из-за того, что все растет число существ-лиходеев, необходим твердый навык в терпении. Чтобы приумножать добродетели, совершая их много и долго, необходим великий энтузиазм, неустанное усердие, черпаемое из размышлений об их пользе и тому подобном. Ради полного подавления ростков клеш необходима медитация, а ради уничтожения их семян и завес всезнания – мудрость. Это очень хорошо объясняет шесть парамид.